Глава 87. Август принес в Ричмонд невыносимую жару и духоту, когда пыльная листва и неподвижный воздух ждали спасительной грозы, которая грохотала северо-западнее Потомака, но, похоже, не собиралась двигаться дальше, а еще растущее уныние, последовавшее за двумя новостями. Контроль над Миссисипи был потерян, а Геттисберг оказался вовсе не ложным триумфом северян, как поначалу пыталось изобразить Верховное командование. Другим тревожным сигналом стала нелегальная валюта. Еще недавно, до разгрома в Пенсильвании, зеленый доллар Янки, который ходил в обращение уже тысячами, стоил 2 доллара конфедерации. Теперь цена возросла до 4. Виксберг наводнили тысячи новых пленных, которых размещали в уже и без того переполненных лагерях и на складах, отданных под тюрьмы. После Геттисберга битком набитые госпитали были вынуждены принимать тысячи новых раненых. Хантона все это задевало лишь косвенно, когда он заполнял бумаги на службе, которая его больше не интересовала. Получив от Меммингера скучное задание, он готовил списки практически бесчисленных контор, причастных к печати и распространению запрещенных мелких купюр. У конфедерации не было денег, чтобы чеканить свои серебряные монеты, поэтому Министерство финансов дало штатам, крупным городам и даже отдельным железнодорожным компаниям право выпускать собственные бумажные деньги номиналом от 5 до 50 центов для размена. Но идею подхватили сотни других предпринимателей. И теперь конфедерацию захлестнул поток мелких купюр, которые плодились быстрее, чем библейская саранча. Хантон составлял список за списком. Лавки бакалейщиков и зеленщиков, частные пансионы, мелкие железнодорожные компании. Этим утром он переписывал имена, предоставленные информаторами Министерства финансов во Флориде и в Миссисипи. Изнемогая от постылой работы, он сидел, склонившись над столом, и пот с его лба падал на исписанные листы, словно слезы. Его больше не волновало то, чем занимается это правительство. Другое дело – идея создания новой конфедерации. Она завораживала его по-настоящему. Ночи напролет он лежал без сна, думая о ней. А днем, сидя за рабочим столом, продолжал мечтать, пока не получил нагоняя от начальства. Наконец, однажды в жаркий полдень он, к изумлению коллег, внезапно схватил шляпу и выбежал из конторы с безумным выражением на лице. Он уже осторожно навел справки в салонах. Большинство владельцев баров были хорошо знакомы с Пауэллом, и вскоре Хантон знал его адрес. Эштон он об этом спрашивать не хотел, боясь убедиться в ее осведомленности. У него появились кое-какие дополнительные вопросы к Пауэллу. Ему были нужны подробности, и в то же время он опасался вызвать раздражение. Вот почему Хантон был вынужден ждать. Но в тот знойный полдень его нетерпение достигло предела, выгнав его из конторы и заставив сесть в первый попавшийся экипаж. «Чёрч Хилл!» – крикнул он кучеру и для верности даже постучал по крышке кареты палкой. «Угол 24-й и Франклин!» Над кирпичной стеной неподвижно свисали пыльные листья. Чувствуя сильное волнение, Хантон поднялся по ступеням крыльца и постучал в дверь. Через минуту постучал еще раз. Наконец дверь открылась. «Пауэлл, я решил...» «Какого черта вы здесь делаете?» – спросил Пауэлл, резким движением затягивая пояс на изумрудном бархатном халате. Треугольник голой кожи между лацканами блестел от пота. Колокола на церкви святого Иоанна отбили полчаса. Хантона вдруг затошнило. Ему показалось, что это похоронный звон по новым возможностям. «Я не хотел помешать. Однако помешали. Я чрезвычайно занят». Хантон испуганно моргнул. «О, прошу, примите мои извинения. Я приехал только потому, что вы хотели знать мое решение. Я принял его сегодня утром». Быстрый взгляд вдоль улицы. Потом ему показалось, что за дверью в доме стоит еще кто-то. «Отлично. Сообщите его мне». «Я хочу присоединиться к вам, если вы не передумали». Лицо Пауэлла смягчилось. «Конечно нет. Это прекрасная новость. Мы можем поговорить о деталях, о том, где и когда. Не сейчас, но я с вами свяжусь». Видя разочарование на лице Хантона, Пауэлл улыбнулся. «Очень скоро. С удовольствием поговорил бы с вами сегодня, но, к сожалению, у меня много неотложных дел, которые требуют моего внимания. Я очень рад, что вы с нами, Джеймс. Нам нужен храбрый и дальновидный человек в новом Министерстве финансов. Обещаю, через день-другой вы получите от меня весточку». И Пауэлл закрыл дверь. Хантон остался на жаре, обливаясь потом в плотном сюртуке, который обтягивал его полное тело. Он чувствовал себя как оплеванный. Конечно, он пришел без приглашения, а южане считают это неучтивостью. Он не имел права сердиться, но очень хотел бы понять, какие такие дела заставили Пауэлла облачиться в халат посреди дня. Подозрения его были настолько болезненными, что он не стал на них сосредотачиваться. Однако уже очень скоро, бредя по улице в поисках экипажа, который отвез бы его обратно на площадь Капитолия, Хантон додумался до того, что превратил Пауэлла в пострадавшую сторону, а себя в его обидчика. Этот удивительный переворот в его мозгу произошел лишь потому, что ему ужасно хотелось по-настоящему ощутить себя частью планов Ламара Пауэлла. А еще больше ему хотелось поскорее рассказать жене о своем храбром решении. Чуть не попались. Уже в холле Пауэлл сбросил тяжелый бархатный халат и, держа одним пальцем за петельку, перекинул его через плечо. За многие годы сегодня он был ближе всего к тому, что обманутый муж застал его со своей женой, и собственные ощущения ему очень и очень не понравились. Когда Хантон спустился с крыльца и поплелся по дорожке от дома, Эштон, совершенно нагая, отняла руку от рта и, наконец, разразилась громким смехом, который с трудом сдерживала, прячась за дверью во время их разговора. «Ты нас едва не выдала. Но я должна была услышать Ламар». Теперь Эштон хохотала так, что на глазах выступили слезы. «Это было так изысканно. Мой муж по одну сторону двери, а мой возлюбленный по другую». Эштон держалась за бока. Ее грудь тряслась от смеха. «Я не слышал, как ты подкралась, когда открывал дверь, а потом увидел тебя рядом, и меня чуть удар не хватил». Он взял Эштон левой рукой за подбородок и повернул лицом к себе, быстро и грубо. «Больше никогда так не поступай». Смех утих. «Нет-нет, прости, не буду». Но я так обрадовалась, когда он ответил согласием. Он несколько дней об этом думал, а мне ни слова не говорил. Но я видела, что у него на уме. Она вывернулась из руки Пауэлла. «Ты ведь доволен, да? Теперь, когда он согласился, мы можем за ним присматривать». «Но мы ведь не хотим, чтобы он передумал. Так что ты должна развеять любые сомнения, какие у него остались. Заставь его гордиться своим решением. Вознагради его за это». Он снова сжал подбородок Эштон. Дрогнувшие уголки ее губ дали ему знать, что ей больно. «Ты поняла, моя дорогая?» «Да, да. Я сделаю все, что ты скажешь». «Как всегда». Он отпустил ее, и на подбородке остались бледные следы от его пальцев. «Вот за это я тебя и люблю». И Пауэлл с отеческой улыбкой чмокнул ее в щеку. В тот вечер, отпустив слуг и закрыв двери столовой, Хантон откашлялся, словно собирался сказать что-то важное. Кроме легкой царапины на обоях, в комнате не осталось следов визита Купера. Стол обрел новые ножки. В починенной горке красовался новый веджвудский сервиз. «Джеймс, в чем дело?» – спросила Эштон, чувствуя, что улыбается не слишком искренне. «Ты как будто взволнован». «И не без основания. Недавно я беседовал наедине с мистером Ламаром Пауэллом». Он отодвинул в сторону супницу с дымящимся рыбным супом и вскочил. «О, просто не могу утерпеть». Хантон быстро прошел к тому краю стола, где сидела Эштон. «Он посвятил меня в свой потрясающий план, дорогая. Сделал мне предложение, и я принял его, потому что это мой патриотический долг, мое моральное право. А еще потому, что, как мне кажется, оно сулит нам немалую выгоду». «Милый», – промурлыкала Эштон, стараясь поубедительнее изобразить правильную смесь удивления и сдержанности. «Ему что, нужны деньги на новый корабль?» «О боже, нет, ничего такого примитивного. Я тебе все расскажу, но ты должна подготовиться. Постарайся быть непредвзятой, думать, ну, дерзко, что ли, не шаблонно». «Милая, мистер Пауэлл и другие люди, с которыми я пока не знаком, хотят создать...» Хантон схватил жену за руку и наклонился ближе к ней. «Новый конфедеративный штат». «Что?» «Прошу, только не повышай голос. Ты прекрасно меня расслышала. Новую конфедерацию. Позволь рассказать о ней». Внутренне хихикая, Эштон нахмурилась, когда Хантон подтащил из угла кресла и сел рядом с ней. Он гладил ее по руке, объяснял, убеждал, откровенничал. А Эштон хлопала ресницами, усердно изображала изумление, прижимала ладонь к груди, а в нужные моменты судорожно вздыхала. По ее собственной оценке, все это от начала до конца напоминало отличный спектакль. А когда он наконец произнес слово «убийство», она сыграла просто гениально, стремительно поднеся ладонь к открытому рту. Хантону понадобилось полчаса, чтобы все изложить. Рыбный суп превратился в желе к тому времени, когда он спросил. «А теперь скажи мне, я действовал правильно? Я ничего от тебя не скрыл, даже свое сильное желание присоединиться к команде Пауэлла. Я хочу быть его новым министром финансов и верю, что это возможно. Юго-запад далеко от нашего родного штата. Но подумай о вознаграждении, когда мы создадим новое правительство. Мы завоюем внимание и уважение всего мира». Я тоже об этом подумала. «Милый, это потрясающая идея, просто грандиозная». «Но ты на меня не сердишься?» «Джеймс, Джеймс». Эштон принялась покрывать скромными поцелуями его дряблое лицо. «Конечно, нет. Я потрясена твоей дальновидностью, горжусь твоей храбростью и просто счастлива, что ты проявил такой ум и инициативу. Я всегда знала, что в тебе есть эти качества, как знала и то, что ты попусту тратишь время на своей работе. Я безумно рада, что ты не растерял там своих амбиций». «Главная причина моих амбиций – это ты, Эштон. Я хочу, чтобы ты стала одной из самых влиятельных женщин в новой конфедерации». «О, милый!» Собравшись с духом, Эштон обхватила ладонями лицо мужа и крепко его поцеловала. Хантон испустил стон, когда она уронила руку на его правое бедро. «Я так горжусь тобой, милый!» Кто-то осторожно постучал в дверь. Из кухни интересовались, почему так долго не требуют перемены блюд. Эштон поправила платье, заглянула в телячьи глаза Хантона. Она знала, что именно ей неизбежно придется выдержать этой ночью, и крикнула: «Входи, Делия!» Хантон вернулся на свое место. Но едва они доели безвкусный сорбет в маленьких креманках, как он уже снова был рядом с женой, дергал ее за платье и умолял поскорее подняться в спальню. Эштон сделала вид, что горит таким же желанием, и кротко подала ему руку, чтобы он вел ее. Раздевшись, Эштон принялась колдовать над его телом, пока не добилась просто небывалой эрекции. Что ж, по крайней мере, это было что-то новенькое, и ей не терпелось поскорее рассказать об этом Ламару. Севернее Ричмонда находился один постоялый двор, желтая таверна, чьи выцветшие стены и дали название деревушке. Примерно в полумиле от нее, на краю пустынного проселка, ведущего на запад от телеграфной дороги, начиналась большая роща, смутно освещенная луной, подернутая жарким маревом. Но под деревьями, где разговаривали два человека, было так темно, что они не видели даже друг друга. «Должен сказать вам ради нашего общего блага», – тихо сказал один из них, – «что вы часто бываете излишне откровенны. Говорят, даже этот противный Лафайет Бейкер уже прослышал о нас». «Что ж, пусть так. Люди из моего штата не делают тайны своих убеждений. Губернатор Браун не молчит. И я тоже. Но вы привлекаете к себе внимание, а следовательно, можете привлечь внимание и ко всем нам». «О, сейчас так много сплетен о заговорах, что еще одна едва ли заслужит доверия. Кроме того, я не вижу другого способа набрать мужественных и храбрых людей. Мне остается только забрасывать наживку и ждать. С вами же это сработало?» «Да, верно», – последовал неохотный ответ. «Нам что, грозит опасность прямо сейчас?» «Не думаю». Дэвис услышал какой-то разговор и отправил генералу письмо с требованием разобраться. Я вызвался заняться этим добровольно, прикрывшись патриотическими фразами о ненависти к предателям и прочей чепухе. «Очень мудро. И как вы сможете помешать расследованию?» «Затянуть его», – уточнил второй собеседник. «У нас теперь не так много времени, как раньше. Мы будем действовать быстрее. Уже через несколько месяцев Джефф Дэвис будет мертв. Но если нет, то мертвы будем все мы. Мы будем наслаждаться солнцем и воздухом свободы на юго-западе. А пока я очень благодарен вам за предостережение. Понимаю, что путь сюда не близкий, но это самое безопасное место, какое я смог найти. Я подумал, что вы захотите знать о расследовании. Именно так. Весьма признателен. Я с вами свяжусь». Они пожали друг другу руки, попрощались и развернули лошадей в противоположные стороны. Бледный свет луны упал на лицо Ламара Пауэлла, когда он выехал с одного края рощи, и лицо агента военной полиции Исраэля Куинси, который выехал с другой.